Время прорыва. Обучайтесь посредством постановки вопросов, обдумывайте проблемы, взаимодействия с другими людьми, распространяйте структурированную информацию. Разница не в том, учиться или не учиться, а в эффективности восприятия информации. Источник знаний и способ эффективно читать книги. Разделяйте знания на знания из первых, вторых, третьих и четвертых рук. Стойте рядом с источником знаний, читайте книги эффективно. Обучение в режиме соединения. Сформируйте собственный кристалл знаний и после обменивайтесь им с другими людьми. Взаимодействуя с ними, получите от них самые новые знания. Ориентируйтесь на проблему. Помните разницу между древом знаний и древом вопросов. IPO знаний. Сделайте постановку вопросов своим стимулом, а решение проблемы – результатом. Превращайте полученные знания в продукт. Система знаний. Постановка вопроса, обучение в режиме соединения, кристалл знаний, источник информации.